Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается. Вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком. Он ответил, конечно, Сталина. Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова. На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина, «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил, «Не считаем». Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом. Опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу. В 1943 году после Сталинградской победы Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером. Не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток. Он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела. А жить он хотел и понимал, что если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича. «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился. «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать». Жданов рассердился. «Какую же работу вы имели в виду?» «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу. За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами. Жена тихо спросила его, дремлет он или задумался. Он ответил, «Я вижу карту мира. То, что называется дипломатией, было для него творчеством. Он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты. Карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света». В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь, Сурица Лиля. Папа сегодня скончался. Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства. Кто-то прочитал речь. На немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов. С Урицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки, У него были самые различные вещи: Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Бенуа.